Глава 5. Начало расследования. В конце концов, Ленсмана Кнутсона соединили с начальником полиции в Киркенессе. Но говорить с ним надо было осторожно. У шефа была скверная привычка цепляться за второстепенные детали и приплетать их к какому-нибудь другому расследованию. Чаще всего дело оборачивали против ни в чем не виноватых людей, с которыми хотели свести счеты. Кто-то в руководстве Финмарка, гревший руки на незаконной торговле. «Я прочел ваш рапорт». Голос у начальника был скрипучий и неприятный. «Тот, что пришел с автобусом. Он недостаточно подробный, скажу я вам». «Тогда вам уже известно, что в поселке Грэнс и Якобсельф убит священник. Возможно, это ограбление, которое пошло не по плану. Священнику 41, он из Южной Норвегии, жил в пасторском доме вместе с семьей, женой и сыном. Тело обнаружено в русской церкви к юго-востоку от Санвика, в той заброшенной. Убийство совершено с особой жестокостью». «Я исхожу из того, что семью вы уже допросили». «Во всяком случае, я с ними поговорил. Приехал к ним вчера поздно вечером, после осмотра церкви. Место преступления опечатано. Но нам, вероятно, потребуется помощь. Похоже, что убийца или убийцы забрали автомобиль священника. Коричневый Форд 32-го года». «С газогенератором». «Мы тут обсудили это дело». Ленсман поудобнее уселся в кресле. Он знал, что сейчас будет длинный монолог начальства от лица всего киркенесского штаба. «В первую очередь мы должны спросить себя, почему священника убили? Может, он коммунист? Может быть, он выдавал опасные для государственной безопасности тайны? Ведь это церковь, расположенная недалеко от границы». Ленсман попробовал возразить. «Да, но по ту сторону границы Финляндия, а не Россия. Как вам известно, финны с Германией не воюют. Вероятно, преданные отечеству норвежцы решили, что всему есть предел. Может быть, они поймали его с поличным. Но с ним был сын, как вы пишете. Это обстоятельство следует изучить подробнее. Проще говоря, попробуйте надавить на семью. Был ли священник коммунистом? Я могу отрядить кого-нибудь отсюда, в Грэнс и Якобсельф, на лодке, чтобы допросить жену и ребенка». Кнутсон снова решил, что пора вмешиваться. «Но мальчишки всего 5, а жена убита горем, понятное дело. Допрос ничего не даст, они только перепугаются и ничего не расскажут. К тому же голос начальника полиции превратился в лед. Эти жалкие людишки прикрываются женщинами и детьми. Прячутся среди гражданских и думают, что это их спасет. Нет, вы слишком мягкосердечны, Ленсман Кнутсон. Впрочем, вам простительно. Сколько лет вы на службе в этой пустыне? 5? Да. Но сейчас пришли другие времена. Закон и порядок превыше всего. Мы не позволим предателям Родины прятаться за спинами женщин и детей. Мы этого не потерпим. Они должны понять, что все бесполезно. Нужен показательный пример. Советую вам выполнять ваши обязанности, а то не заметите, как окажетесь без работы». «Я только хотел сказать, что существуют и другие, более эффективные способы получить показания». Ленсман сглотнул. Он балансировал над пропастью начальственных подозрений. «Ну, поскольку сами вы до этого не додумались, я приказываю вам отправиться в немецкий гарнизон в Пасквистской долине». Начальник полиции был не из этих мест и не утруждал себя изучением географии веренного ему округа. Он рассчитывал на повышение и предвкушал скорый переход на юг. Тамошнему коменданту стало известно о шпионе, направляющемся в Сёр-Варинген. Возможно, он уже прибыл. В этом случае немцы должны были перехватить радиосигналы, доказывающие, что в наших краях кто-то поддерживает связь с русскими. Я жду, что вы приложите все усилия и разоблачите предателя. Дорога к югу от Сванвика была разбитой и узкой. Колея по обеим сторонам свидетельствовала, что ездят здесь в основном тяжелые грузовики и гусеничный транспорт. Ленсман старался держаться середины, съезжал на край с сильным недовольством. Надо было пропускать немецкие формирования, прибывающие не по дням, а по часам. Он изо всей силы старался думать о них как можно меньше, лучше сосредоточиться на сегодняшнем дне. Безнадежное дело размышлять о том, что все эти солдаты делают в Финмарке и каким приказам подчиняются. Ни на какую поддержку местного населения такое количество людей рассчитывать не могло. Сколько так будет продолжаться? А нет, лучше не думать. Лучше сосредоточиться на разбитой дороге, на управлении автомобилем, повернуть к гарнизону, остановиться у ворот и в заборе с колючей проволокой поверху и гнать от себя мысли, что это враг, чье численное превосходство невозможно даже вообразить. Затем досмотр автомобиля, личный обыск, допросы, ожидания. Ленсман все вытерпел. Наконец его пропустили. Немецкий лагерь занимал несколько квадратных километров. На расстоянии казармы казались низкими и длинными. Но, подъехав ближе, Ленсман понял, что это впечатление обманчиво. Казармы были огромными. Между строениями шли укатанные проезды, а на каждом перекрестке стояло по столбу с подробными указателями. Дорогу Кнутсону объяснили, но когда он посмотрел в зеркало заднего вида, то увидел, что следом едет армейский грузовик с вооруженными солдатами. Комендант оказался не немцем, а австрийцем, явно гордившимся своей цивилизованностью. С Ленсманом он обращался вежливо, чуть ли не виновато. Предложил кофе, настоящий, а не отдающий кислятиной заменитель. Спросил, как Ленсман добрался и не досаждало ли ему оживленное движение. Ленсман не удержался от вопроса. «А что вы собираетесь делать со всеми этими солдатами? Ведь и финны, и русские — ваши союзники». «Это да». Комендант ненадолго задумался, но решил изобразить открытость. Как-никак норвежец по ту сторону стола стоял на государственной службе. «Да, в сопредельных районах сосредотачивается все больше воинских частей. Есть определенные планы. Больше я сказать ничего не могу. Непостижимый славянский характер. Все-таки скандинавы, германцы — это совсем другое. Мы с вами так похожи, хотя я и вообразить не мог, что заберусь так далеко на север. Семья моя родом из Зальцбурга». А тут ни кафе, ни театров, ни концертных залов. Странная штука жизнь, вы не находите? Комендант, худой человек с тоненькими усиками, казался грустным и одиноким. И усики такие наверняка требуют от него ежедневных усилий, а иначе граница между ними и матовой гладкой кожей утратит свою четкость. «Сколько же ему лет?» — размышлял Ленсман. «Наверняка у него в Австрии остались жена и дети». Комендант взял себя в руки. «А еще этот священник, так? Вы из-за него ко мне приехали? Президент полиции Киркинеса мне звонил. К сожалению, должен вас разочаровать. Священник не был тем человеком, которого мы ищем. Наш шпион не он. Нашего обучали в Москве, а потом вернули сюда. Мы полагаем, это кто-то из местных, кто-то здешний. Может быть, вы знаете кого-нибудь, кто подходит под описание?» Ленсман покачал головой. Ему не нравилось, какой оборот принял разговор. И что ему теперь, доносить на соседей и друзей? Но комендант от него не отставал. «У кого-нибудь есть возможность прятать радиоаппаратуру? А переезжать с этой аппаратурой с места на место? У кого-то есть здесь автомобиль? Никого подходящего?» Вздохнув и помолчав, комендант продолжал. «Ну, нет так нет. Но убитый шпионом быть не мог, хотя он хорошо подходит под описание. Сегодня ночью мы опять засекли радиосигнал с нового места. А священник в это время был уже мертв. Нам и в этот раз не удалось определить координаты. Надеюсь, вы понимаете, что разоблачение шпиона — задача первостепенной важности». «Вы правы. Нет никаких оснований считать, что это убийство как-то связано со шпионажем. Никто не мог знать, что священник будет в церкви. Ее никто не посещает, места вокруг пустынные. Прежде там было большое зимнее становище самов-скольтов, но это было давно, больше 100 лет назад. Сейчас всего несколько семей оленеводов время от времени ненадолго там останавливается. Постояв несколько дней, они гонят стадо дальше. В этом году там стоял Микель Сирма с семьей. От него мы узнали об убийстве. 5-летний сын священника прибежал к нему за помощью. А не то труп обнаружили бы спустя многие месяцы, если не годы». Комендант поднялся. Разговор определенно был закончен, но он добавил, как будто про себя. «Может, его жена что-то знает? И еще сын? Он что-нибудь рассказал, раз он вместе был с отцом?» Ленсман не сдержался. «Но это же абсурд! Она даже не местная и вряд ли хоть раз покидала Гренса Якобсельф с тех пор, как они сюда переехали 5 лет назад. К тому же автомобиль священника украли». «Абсурд, говорите?» «Друг мой, война — это абсурд, вам необходимо найти шпиона. Тогда все станет гораздо проще», — австриец посмотрел на Ленсмана с холодной улыбкой. Кнутсон заставил себя улыбнуться в ответ. «Посмотрим, что можно сделать». Но позже, уже сев в машину, за которой следовал по пятам неизменный грузовик, Линсман крепко себя выругал. Как можно было быть таким дураком, сидеть там и обо всем рассказывать? Каким бы приятным этот австриец не был, он все равно враг, и ни о каком сочувствии с его стороны и речи идти не может. Все слова и поступки Ленсмана будут обращены против него самого. Он осознал, что из вдовы священника и его сына будут вытягивать сведения, которыми он сейчас не располагает. После немецкого гарнизона Кнутсон решил не возвращаться к себе в контору. Вместо этого он выехал на главную дорогу и повернул направо. Вокруг ни души, сверху серое небо. Узкие шины его «Опеля» пробуксовывали в широких колеях, и лишь по чистой случайности он не улетел в канаву. Нужно ехать очень осторожно. Кто его будет вытаскивать, если он застрянет? После поворота ему не встретилось ни одной машины, ни норвежской, ни немецкой. Свет в церкви не горел, да он этого и не ждал. Однако там, где заканчивалась дорога, снег был изрезан отпечатками шин, а ко входу в церковь кто-то протоптал тропинку. Труп исчез. Место преступления обследовала полиция. И кто же это тогда был, если убийство произошло в его районе, и полиция тут он? В церкви стояла такая темень, что сначала он вообще ничего не видел. Кнутсон зажег фонарик, внутри было совершенно пусто. Старинная церковная картина, за долгие годы растрескавшаяся и выцветшая от переменчивой погоды, покрылись печной копотью. Пропали все до одной. Остались только светлые пятна на бревенчатых стенах и дырки от гвоздей. Лесман пошел дальше. Ничего, как он и думал. Даже железный крюк из стены пытались вырвать, но он был огромным и вбит глубоко, так что достать его можно было только с помощью топора. Церковь недавно прибрали или, по крайней мере, подмели. Линсман снял шапку, почесал в затылке. Кто это сделал и зачем? Он вздрогнул. Долгий жалобный крик разорвал тишину. Кричали снаружи, и Линсман даже узнал птичий голос, но все равно выскочил. Две большие птицы кружили высоко в небе над церковью. Это летели на озеро Бьёрвенгат, гагары. Что-то слишком рано в этом году. И больше ни звука, ни ветерка, ни малейшего признака жизни. Куда ни посмотри, медленно, словно нехотя, падали с неба снежные хлопья. Скоро все следы людей и машин исчезнут. Линсман пешком прошел к оленему следу от реки до того моста, где всего пару дней назад был самский лагерь. Вежи пропали, только их круглые следы на снегу да почерневшие камни на местах костров говорили о том, что здесь недавно останавливались люди. Оленьи следы уходили на равнину, но у Линсмана не было необходимого снаряжения, чтобы идти по ним. С вопросами к Микелю придется подождать до другого раза, а пока надо дать всем знать, что Линсман хочет с ними встретиться. Кнутсон вернулся к своей машине, сел за руль, датчик бензина показывал, что бак почти пуст, лучше бы поехать прямо в контору. Бензина до Бёрвената не купишь, хотя у него, как у госслужащего, есть все необходимые бумажки. Его норма топлива даже выросла, когда президент полиции в Киркенессе сообщил, что Ленсману придется порядком покататься, пока он будет ловить шпиона, шлющего радиосигналы русским. Однако у самого Санвика он вдруг поддался порыву, свернул на грунтовку и поехал в направлении Нирюда. Там на отшибе стояла ферма. Хозяева ее были люди необщительные, и гостей не жаловали. Линсман обычно их не трогал и не показывался у них месяцами. Они тут были бедняками, эти люди, так что, если и шла тут какая-то продуктовая торговля в обход закона, Линсман предпочитал об этом не знать. Глубокие следы колес указывали, что и здесь его кто-то опередил. Было все-таки что-то странное в бездетных супругах, живших на ферме. Оба сухопарые, спины прямые, лица серьезные. Всегда сдержанно, отвечают односложно, но у жены в глазах постоянно мелькает что-то неуловимое, как будто она на пару с мужем играет в игру, о которой пришедшая не догадывается, и ей от этого смешно. Линсман подозревал, что они частенько продают еду на черном рынке — мясо, рыбу, картошку, рожь, морожку. Наконец на дворе появился хозяин. Линсман не пытался стучать в кухонную дверь. Знал, что бесполезно, да и заперта она. Он вышел из машины, облокотился на капот и стал оглядываться. Ничего особенного он не искал, но притаившаяся за кухонной занавеской женщина об этом знать не могла. «Ну что, Ленсману у нас понадобилось, а?» Мужчина медленно подошел и сплюнул. «Вы, может, слыхали, что вчера после полудня убили священника из Грэнса Якобсельва?» «А, так его вчера тут не было, верно, Астри. Этот священник в Нирюд вчера не приезжал». Он кричал, обращаясь к невидимой жене. «Ясно, но я подумала, вдруг вы слышали что-нибудь? Не видели ли какой-нибудь машины или пешехода на дороге в Пасквильской долине? Народу ведь совсем немного». «Не, мужик, бросай ты это дело к черту. Тут же все время немцы таскаются туда-сюда. А кажись, тут Ленсман час назад спросил бы солдат из гарнизона. Они тут были, на большущем грузовике приехали. Верно, Астри?» «Да, я о них тоже подумал. Ему и правда раньше не приходило в голову, что священника могли убить немцы. Но я имел в виду других. Граница же рядом. Мог через нее кто-нибудь перейти по этой дороге. А еще тот, кто совершил преступление, прихватил автомобиль священника. А значит, он должен был ехать на нем в долину по этой дороге. Других путей нет?» Мужчина обвел рукой двор. «Сам видишь, нет тут никакой машины. Хочешь в амбаре ее поискать?» «Нет-нет, я просто собираю показания, не сомневайтесь, я вам верю». От Ленсмана не ускользнуло, что жена вышла из дома и встала на камне, заменявшем им крыльцо. Руки были сцеплены на груди. «Священника нашел Микель Сирма. Я бы хотела с ним перемолвиться словечком. Если вам случится с ним иметь дело, передадите?» «Так он уехал, они отправились на летнее становище». Вечерело, в маленьком хлеву беспокойно завозились овцы. Дневной свет померк, все посерело, Ленсман почувствовал, что проголодался, и пошел к машине. «А его не Сирма зовут», — крикнул ему вслед хозяин. «Это прозвище». «А как же его зовут?» «Борицын, Микель Борицын. Его дед на русской стороне жил». Когда Ленсман вернулся в Санвик, в свой узкий деревянный дом, на кухонном столе обнаружился сверток с копченой сельдью и стакан морожки. Ленсман обомлел. Дверь-то была заперта. Несмотря на голод, к подаркам он не притронулся, зато достал из пластикового контейнера кусок немецкого хлеба, намазал его жиром и положил сверху ломтики холодной картошки, сварил в кастрюле кофе и отправился в кабинет. Стоило немедленно взяться за рапорт, пока в памяти живы все детали, даже те, которые он не собирался упоминать. Киркинесского шефа ведь больше всего интересует его поездка к австрийцу-коменданту. Зазвонил телефон. По телефону с ним связывались только из главного участка, значит, надо отвечать. «Да, Кнутсон слушает». «Ну, здравствуй, ты наконец дома. Шеф несколько часов пытался до тебя дозвониться, только что ушел. И я решил тебя предупредить. Шеф очень зол. Они ездили на ту сторону на пароме, допрашивали вдову. Это было нелегко». Младший офицер немного помолчал. «Но случилось еще кое-что. Я подумал, хорошо бы тебе знать об этом заранее, чтобы ты мог подготовиться». Звонил епископ. Оказывается, в церкви хранилась очень дорогая икона. Зануда священник отказывался перевозить ее в Киркинес. Говорил, она принадлежит саамам. Верил, значит, всякой ерунде. Так вот, икона-то пропала. И немцы теперь про это прознали. Нас завалили телеграммами, приказами и контрприказами. А шеф, ясное дело, не хочет быть крайним. Ленсман вздохнул и поблагодарил киркинесского коллегу за предупреждение. «А машина священника, ее разыскивают?» — успел он спросить, пока офицер не повесил трубку. «Ах, да, машина. Чуть не забыл со всеми этими делами. Нашли ее возле немецкого лагеря, ну, у того, который не в Сванвике, у другого дальше, на юг. Ее отогнали к реке на самый склон, вроде как спрятали в кустах. А внутри был труп». Парень себе башку разнес. Наверное, это убийца и есть, и больше ничего. По крайней мере, немцы, которые его нашли, так говорят.